Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Первая книга Царств тесно связана с тремя важными личностями – Самуилом, Саулом и Давидом. Также два других мужа Божия подробно упоминаются в ней – Илий, первосвященник, и Иоаннафан, сын царя Саула, который тесно подружил с Давидом в дни его большой нужды. Эта дружба между Иоаннафаном и Давидом была в планах Божиих. Она укрепляла Давида, который был помазан в цари Самуилом, но должен был долгое время ожидать восшествия на трон. Когда народ радовался и величал Давида за избавление страны от противников, победив Голиафа, тогда зародилась зависть царя Саула. Он желал, чтобы народ прославлял только его, поэтому Саул путем хитрости и заговора планировал убить Давида. Но он избежал смерти благодаря помощи благородного Иоаннафана, а также употребляя мудрость, которую он получил от Духа Божия. Давид теперь терпел унижение, будучи посрамлен как криминальный преступник, скрываясь в разных местах. Когда он скрывался одно время среди противников Израиля, то оказалось, что его известность была так широка, что он не мог там оставаться. В первой книге Царств, 21 главе 12 стихе мы читаем: «Давид положил слова сие в сердце своем. Саул поразил тысячи, а Давид десятки тысяч. И сильно боялся Агнуса, царя Гевского». Саул обвинял тех людей, которые не нашли Давида и не убили его. И для нас в этом есть урок. Даже верующие, не имеющие полного общения с Богом, часто обвиняют других за все трудности, в которые они сами попадают. Чем больше свет духовный сияет в жизни верующих, пребывающих в общении с Господом, тем более их будет критиковать недуховные христиане. Иногда верующие, нарушившие свое общение со Христом, способны проявлять те действия, которые они раньше отвергали, потому что они не угодны Господу. Даже до такой степени, что неверующие находят в них удовольствие. Такие дела приводят к наказывающей руке Божией. Бог своей любви и верности так поступает со своим виновным дитям. 1 Коринфянам 3 глава 16 стих говорит: «Не знаете ли, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разрушит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы». Саул хорошо понимал, что Давид был помазан царем над Израилем. Он сказал Давиду: «И теперь я знаю, что ты непременно будешь царствовать, и царство Израилево будет твердо в руке твоей». Первая книга Царств, 24 глава, 21 стих. Это признание выразил Саул при одном из тех случаев, когда Давид проявил великодушие к нему. Но скорее после этого Саул снова начал преследовать Давида с целью убить его. Давид убежал к филистимлянам, врагам Израиля, и там искал себе убежище. Хотя он убил Голиафа, их великана, но теперь ему пришлось искать там защиты. Конечно, это была странная ситуация для него. Он стал скитальцем из родной страны только по причине ненависти одного человека, Саула. Давид был предан престолу, предан народу своему и Господу, но в течение ряда лет должен был жить в изгнании. Господь Иисус Христос, по плоти потомок его, пришел так же, как царь Израиля, но встретился с упорной оппозицией. Не простого народа, который с радостью слушал его, но со стороны вождей народа. Однако, пока не пришел час его, никто не мог взять его. Жизнь Давида по отношению к Саулу была примерной. Также Иисус Христос жил безгрешную, чистую жизнь пред людьми. Он мог спросить: «Кто из вас может обличить меня в грехе?» Враги его должны были искать ложных свидетелей, чтобы обвинить его. Их обвинения были совершенно ложны. Исключительные главы первой книги царств рисует Саула, как человека, утратившего разум, гонимого страхом за свои проступки. Саул знал, что Бог оставил его. Он знал, что ненависть его по отношению к Давиду, как рак, съедает его. Но все же он продолжал борьбу. Возможно, что он сознавал, что Бог решил наказать его и народ, творящий грехи, употребив для этого филистимлян. В это время пророк Самуил был уже мертв. Саул также знал, что хотя он взывал к Господу, но Господь не внимал его молитвам. Воистину, положение такого человека трагическое. В книге «Притчей», 1 главе 14 стихе сказано: «Человек с развращенным сердцем насытится от путей своих». В поисках помощи и выхода из создавшегося положения Саул в отчаянии обратился к тому, что сам раньше строго запретил. Он обратился к волшебнице, чтобы получить ответ. В начале своего царствования он очистил землю от знахарей, но, вероятно, некоторые из них остались живых. Саул переоделся, чтобы скрыть свою царскую личность, и пошел к волшебнице, которую слуги его нашли. Сразу же женщина ответила на его вопрос: «Ты знаешь, что сделал Саул, как он выгнал из страны волшебников и гадателей? Для чего же ты расставляешь сеть душе моей на погибель?» 28 глава 9-10 стих. Саул ответил: «Жив Господь, не будет тебе беды за это дело». Обратившись к волшебнице, Саул опустился на глубину отступления, которую трудно до боли представить. Как сильно может человек пасть, если он поворачивается спиной к Слову Божию? Да сохранит нас Господь, чтобы мы не уклонялись от честности и духовной прямоты. Саул хотел узнать от Самуила, какой исход будет в сражении с филистимлянами. Волшебница была изумлена, когда Бог позволил Самуилу появиться. Моментально она почувствовала, что стоящий около нее человек есть царь. То, что Самуил явился, не должно нас смущать. Моисей и Илия явились на горе Преображения, и ученики их узнали. Это место Священного Писания подтверждает, что загробная жизнь существует, духовная часть человека живет, когда его тело находится в могиле. Спиритизм не является связью с мертвыми, иначе волшебница не была бы так изумлена, увидев Самуила. Бог позволил Самуилу явиться и произнести ужасное пророчество и напоминание, что Саул был в неповиновении Господу. «Господь сделал то, что говорил через меня. Отнимет Господь царство из рук твоих и отдаст его ближнему твоему Давиду, так как ты не послушал гласа Господня и не выполнил ярости гнева его на Амалека, то Господь и делает это над тобою теперь, и предаст Господь Израилю с тобою в руки филистимлян. Завтра ты и сыновья твои будете со мною, и стан израильский предаст Господь в руки филистимлян». 28 глава 17 по 19 стих. Так это и случилось. Саул пал на свой меч, будучи отвержен Богом. Ионафан и другие его сыновья были убиты с ним. Безошибочно, некто сказал, окончательная судьба человека зависит от его отношения к Богу. Самуил и Давид были послушны ему, употребляемы в служении и награждены. Саул был непокорным, употреблен в служении, но потом уничтожен. Да, окажемся мы послушными Богу, употребленными в служении и награжденными. Первая книга Царств открывает нам, что во всех происшествиях на земле и в особенности в народе его мы видим Бога. Нет местности, где бы не было Его величия, нет отдельной личности вне Его контроля. Они не могут избежать Его правления. Нет событий, которые Ему неведомы или которых Он не может изменить. Так сказал один библейский учитель, и эта истина открывается во всей книге Царств. Даже грех человека против других Бог замечает и помнит. Давид уповал на Бога со всех своих трудностях и испытаниях. Он держался обещаний Божьих, что в свое время он станет царем Израиля. Эти испытания явились для него школой Божьей, которые приготовили его для управления царством. Перенося эти испытания, он возрастал в познании Господа и в надежде на Него. Эта надежда и общение с Господом помогли ему в его испытаниях, в неоднократных побегах от Саула и армии его. Он также ободрял своих последователей уповать на Господа и повиноваться Ему. Псалмы Давида открывают постоянную веру в Господа и его глубокую любовь к Нему. Вспоминая, как Господь спасал его от Саула, он писал: «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя, прибежище мое, избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое».